не вой. И вдруг над головой с печальным криком пролетела Иволга. Звук выстрела снова нарушил безмолвие леса спустя целый час. «Видно, Лев Николаевич и в охоте на вальшнепов меня побивает», — сказал Тургенев, пожимая плечами и смеясь одними глазами. Топот бегущих детей, изредка лай Доры. Когда опять все затихло, на небе уже там и сям крапинками сверкали звезды. Лес, насколько хватал взгляд, замкнулся в молчании ночи. Не шевелилась ни одна ветка. 20 минут, 30 минут. Скучно тянулось время. И вместе с тем во влажной темноте к ногам откуда-то подползал белесоватый туман. Но все еще не было никаких признаков появления вальшнепов. «Что это сегодня сделалось?» — пробормотала Толстая, и в словах ее прозвучало сочувствие. «Редко так бывает, но...» «Слушайте, соловей поет». Тургенев намеренно перевел разговор совсем на другую тему. Из глубины темного леса действительно долетало звонкое соловьиное пенье. Оба они на некоторое время замолчали, и, думая каждый о своем, заслушали соловья. И вдруг, пользуясь словами самого Тургенева, и вдруг, но одни охотники поймут меня, вдруг поодаль из травы с криком, в котором нельзя было ошибиться, взмыл вальшнеп. Белея под крыльями, он полетел среди свешивающихся ветвей, стремясь скрыться в вечерней тьме. В тот же миг Тургенев скинул ружье и быстро нажал на спусковой крючок. Взвился дымок, блеснул огонь, и по затихшему лесу прокатился выстрел. «Попали?» — громко спросил, подходя к нему, Толстой. «Попал, камнем упал». Дети с собакой уже столпились вокруг Тургенева. «Идите искать», — приказал им Толстой. Дети с собакой впереди принялись везде искать. Но сколько ни искали, убитый вальшнеп не находился. Дора рыскала, не щадя сил, лишь иногда останавливалась и недовольно скулила. Наконец на помощь детям пришли Толстой и Тургенев. Но им не попадалось на глаза ни перышко, которое бы показывало, куда делся вальшнеп. «Видно, вы его не убили», — обратился минут через 20 Толстой к Тургеневу из темноты между деревьями. «Да как же я мог не убить? Ведь я видел, как он камнем упал». Говоря так, Тургенев искал кругом в траве. «Попасть-то попали, но, может быть, только в крыло. Он хоть и упал, но мог убежать». «Да нет же, я попал не в крыло. Я наверняка его убил». Толстой в замешательстве нахмурил свои густые брови. «Тогда собака должна была бы его найти. Подстреленную дичь Дора всегда принесет. Однако, раз я наверняка знаю, что убил его, то делать нечего», — раздраженно ответил Тургенев, не упуская из рук ружья. «Убил или не убил, эту разницу и ребенок знает. Я ясно видел». Толстой насмешливо взглянул на Тургенева. «А что же такое с собакой?» «Не знаю, что с собакой. Я только говорю то, что видел. Камнем упал», — неожиданно пронзительным голосом сказал Тургенев, видя в глазах Толстого вызывающий блеск. «Камнем упал, я тебя уверяю». Тогда Дора не могла в его не найти. К счастью, в это время разговор стариков-писателей, как ни в чем не бывало, вмешалась Толстая, с улыбкой подошедшая к ним. Она сказала, что завтра утром пошлет детей еще раз поискать, а теперь лучше оставить все как есть и вернуться в усадьбу. Тургенев сейчас же согласился. «Тогда я их попрошу. Завтра непременно узнаем». «Да, завтра наверняка узнаем», — бросился злобной иронией Толстой, все еще недовольный, повернулся к Тургеневу спиной и быстрыми шагами пошел из леса. В этот вечер Тургенев удалился к себе в спальню около 11 часов. Оставшись, наконец, один, он тяжело опустился на стул и растерянно осмотрелся кругом. Тургеневу была отведена комната, которая обычно служила Толстому кабинетом. «Мои воспоминания», страница 132. Большие книжные шкафы, бюст в нише, 3-4 портрета, висящая на стене голова оленя, все это при свете свечи казалось неуютным, лишенным всякого признака веселости. Мои воспоминания, страницы 41-42. И все же